Глава 48. Леон. Негодяйка. Пялюсь в телефон, как конченый псих. Печатает и удаляет. И так по кругу. Звонок сбрасывает. Откидываюсь на спинку кресла. Что за ночка была? Если бы знал, что у меня мозги откажут, что буду с ума сходить по этой женщине еще сильнее, чем в первый год нашего брака, я бы никуда ее не отпустил. Не дал бы ей развода. Держал бы взаперти дома, пока не простит. К Надюше моей особый подход нужен. Печатает. Знаю, что думает обо мне. После того, как я отвез ее на работу, а малышек на дошкольные курсы, я сразу же рванул в автосалон. У моей жены должно быть самое лучшее. Приезжаю на работу, чтобы доделать несколько дел перед командировкой, а уже после я женюсь на ней. Не знаю как, но женюсь. Однозначно. Моя женщина со мной жить должна. «Леон Константинович», — обращается секретарь, — «вам звонят из Екатеринбурга». «А как же? Куда же без проблем?» Искусственно созданных Дольниковым, чтобы я, как послушный щенок, приполз к нему на поклон. Хрена с два. Ситуацию с плешью в бюджете я как-нибудь вырулю. Нашел уже новых инвесторов, не первый год работаю. Сейчас у меня на повестке дела посерьезнее. «Надежда Миронова уехала», — отчитывается помощник. «На час раньше обычного». Так и знал, что бежать от меня станет. Ну ничего, я терпелив. В общем, этот вечер я провел без Нади. Честно говоря, я надеялся провести эту ночь с ней, так же, как и утро, в обнимку. И уже не в одежде. Но снова что-то пошло не так. Малышка сбежала от меня домой на такси. А мой подарок так и остался нетронутым, припаркованным у ее салона. «Ну, если эта машина не понравилась, возьмем другую. Найду еще лучше». «Папочка, о чем ты думаешь?» — бормочет сладко моя Катюша. Девочка сидит на стуле, прижав ручки к себе и хлопает ресницами. «О чем я думаю?» «О том, что я дебил, который семью свою профукал». «Ты о нашем братике думаешь, да?» Дочка поражает своей детской непосредственностью. «Пап, ты будешь любить его больше нас?» Ошеломляет Аня. «Что вы такое говорите, мои куколки?» Хватаю обеих, усаживаю к себе на колени. «Ну, копии же мои и Надины!» «Я же вас обожаю!» «Дочек мне родила любимая женщина. Это мое все. Я буду любить всех своих детей, но никто и никогда не заменит место моих девочек в моем сердце». «Честно-причестно», — надувает губки Аня. «Не обманываешь?» «Конечно же нет. Целую их в щечки, щекочу, и девочки заливисто смеются. Случайно мой взгляд цепляется за потолок нашего любимого детского кафе. Имитация звездного неба, маленькие огоньки, гирлянды. Достань мне звезду с неба», — вспоминаю слова Нади. «Ухмыляюсь про себя». Времени так мало прошло с нашего отдыха в загородном домике, а я снова по уши влюблен, как вчерашний пацан. И как мужик, ее одну хочу дико. Ни одна женщина больше физически не привлекает. «Папуля!» Из немного греховных мыслей меня вырывает голосок дочки. «Пап, ты говорил, что куда-то хочешь нас отвезти?» добавляет Аня. День рождения Снежаны. Передергивает до дрожи мысль о том, что придется поехать к ней. Слава богу, Надя еще вчера была в курсе, что я возьму с собой девчонок. Подарок уже лежит в моей машине. Костюм для ребенка и платиновый браслет на запястье для самой девушки. Приезжаем в особняк Дольниковых. Снежана встречает нас с дочками с широченной улыбкой на губах. Красивая, этого у нее не отнять. И беременность ей вроде бы к лицу, но совершенно пустая. Поверить в то, что мы с ней пожениться собирались, сейчас очень сложно. «Леон, я так рада!» — говорит она, принимая мой подарок. «Что вы с девочками пришли вместе? А почему Надя не пришла?» «Мама поздравляет вас с днем рождения», — вежливо отзывается Аня. «Мы размещаемся за столиком в гостиной. Кто-то перемещается в патио, потому что сегодня, к счастью, достаточно комфортная погода. Вот бы уйти отсюда поскорее. Тоска смертная. Я бы лучше сидел сейчас с детьми и женой на кухне и пил какао». «Пап, дашь мне свой телефон?» В какой-то момент ко мне подходит Аня и отвлекает меня от счастливых мыслей. Машинально передаю девочке аппарат, а она мне отдает почему-то свой. «Если вдруг мама позвонит», — объясняет ребенок. «Я на твой поснимать хочу. У меня камеры нет». А потом Аня убегает вглубь дома, туда, где собрались дети других гостей. «Музыку погромче сделайте!» — просит кто-то из гостей, и, не вытерпев, сам подходит к телевизору. «Тебе курить нельзя!» — раздается на всю гостиную из огромных колонок. Гости мгновенно замолкают. В гостиной гробовая тишина. Я не сразу понимаю, кому принадлежат голоса, да и гости, похоже, тоже. «Снежана, тебе же курить нельзя!» — повторяет подруга моей бывшей невесты. «Я чокнусь, если не расслаблюсь!» Ненавистным тоном рявкает она. А затем на маленьких экранах, которые транслировали музыкальные ролики, появляется изображение. Похоже на скрытые камеры слежения из комнаты именинницы. Снежана, плюхнувшись на диван, делает несколько затяжек. У нее в руке сигарета? Она с ума сошла? «Это электронная сигарета», — будто отвечает на мой вопрос. «Интересно, девушки в курсе, что эту трансляцию ошибочно ведут сюда?» «Бррр!» — борчит Снежана. «Как же меня все достало, Саш! Ты же знаешь, что я терпеть не могу детей! Я их просто ненавижу!»